С добрым праздничным днем вас, друзья. Очень рад вас вновь увидеть. Рад, что вы не затерялись в суете дней происходящих. А суета дней большая. Вы ярко ощущаете это на себе. Даже можно сказать, не каждый устоит. Даже из избранных. Трудная школа учиться истине, учиться жить поистине. Очень трудная школа. Из детства вы знаете, из юности, что есть минуты, когда вы идете в школу. Есть минуты, когда вы приходите оттуда, предаетесь всевозможным. Гуляниям, отдыху, какому-то иному труду. То есть минуты школьные, а есть минуты какие-то иные. Внешкольные. Но этого не может быть со школой жизни, в которой вы проявили желание учиться. Куда бы вы ни пошли, вы в школе. Вы легли спать, а вы все равно в школе. За партой. Проснулись все там же за партой. И где надо не просто изучать, запоминать что-то. Надо реализовывать сразу же, тут же, все то, что вы узнаете. Мудрость делами приобретается. А не объемом заученной информации. Учиться жить требуется каждую секунду, каждое мгновение. Быть очень внимательным, бдительным в каждое такое новое мгновение. Пробуя понять меру ответственности, когда вы всегда себя спросите в это каждое новое мгновение, а правильно ли вы поступили, если вы стремитесь жить в гармонии. Если законным придуманным в государстве можно заставлять следовать, то законом истины заставлять невозможно. Пред этими законами вы свободны. Ибо исполнить их невозможно, если вы не поняли, что это. И как бы вас ни заставляли какие-то меры, запугивания, какие-то глупые предсказания о страшных наказаниях, вы не сможете все равно сделать все правильно, если не понимаете, что же надо вам на самом деле делать. Если вы не понимаете истинную меру, ценностей, которые пред вами раскрываются. Поэтому эту школу человек должен был проходить долгое время и неоднократно даже возвращаться вновь и вновь на эту землю, чтобы в каком-то ином варианте опять посмотреть на самого себя, хотя его внутренние слабости тянут смотреть на других. Но по мере приобретения мудрости настоящей вы будете прежде всего смотреть на себя. Вы не будете придирчиво смотреть на окружающих. Ваша придирчивость направится только на самих себя. Ну а вот, исходя уже из сказанного, вы дальше посмотрите, какой мерой придирчивости вы смотрите на ближних. Чем больше эта мера, тем меньше в вас мудрости, тем больше ваша слабость. Но я надеюсь и верю в вас, что худо ли, бедно ли, но вы стараетесь сделать все правильно. Я хорошо понимаю, как это трудно сделать правильно. Но очень трудно. Но вы делаете. По чуть-чуть, но все-таки делаете. Это уже хорошо. Надежда остается. И вероятность того, что вы совершите предначертанное, оно по-прежнему сохраняется. Но мы можем посмотреть и более позитивно. Вы, конечно, победите. Победите и решите то, что пред вами раскрылось. Это ваша жизнь. Решается ваша судьба. И вы все сделаете нормально. Конечно же, в настоящих условиях сделать всю необходимую полноту очень трудно. Человек максимально раскрывается на грани пропасти, когда он понимает, что если он сейчас не сделает уже правильный шаг или даже хотя бы движение, он может уже окончательно погибнуть. Вот тогда мобилизуется весь потенциал, который у него есть. Жизненный, важный, жизнеутверждающий. Пока вы не стоите у пропасти. Вы знаете, что куда-то можно поехать, что-то можно купить, где-то что-то заработать и отдохнуть. Вы расслаблены. Поэтому очень многое не получается. И как бы не хотелось, чтобы быстрее какой-то рубеж подошел к вам вплотную, чтобы, встрепенувшись, вы все-таки сделали полноценно то, что требуется. Но этого даже так просто и нельзя. Потому что вы можете очень оказаться уж слишком не готовыми. Может вперед скрыться что-то животное. Страх. Потребность выжить. Она может быть такой сильной, что перекроет все ваши истинные внутренние духовные ценности. И человек легко может пойти на своего брата. Стремление добыть кусочек хлеба, он легко может пойти и против родителей своих. Это может быть дикий момент в жизни человека. вам далось время определенное, не вечное, определенное, при котором вы должны будете попробовать научиться чему-то очень важному, чтобы в экстремальных условиях вы не превратились в зверей, которым пока еще многие из вас тяготеют быть. Вы это все наблюдаете из происходящего в мире. Прошли тысячелетия, люди мало изменились. Они те же самые. Конечно же, они научились интересно нажимать на кнопки. Но взять в руки камень и бросить ближнего они сохранили в достаточно полной мере. Они могут говорить о себе как о развитой цивилизации, но по внутренним качествам они мало отличаются от древних времен, от времен Средневековья. Очень мало отличаются. Было бы хорошо, чтобы человек сумел грамотно оценить свою болезнь. Только грамотно оценивший свою болезнь имеет шанс излечиться. А пока он по слабости своей всем твердит, какой он здоровый, он не имеет возможности лечиться. Его ждет только болезнь. И чем больше он будет упорствовать, тем она будет сильнее, пока он не сломается. Пока он не сломается, не станет на рубеж выбора. Либо все-таки менять себя, либо упасть окончательно. Но выбор он опять же будет должен сделать сам. А сейчас я вижу тех людей, которые, по крайней мере, стали признаваться, что они больны и хотят излечиться. Это здорово. Это очень здорово. Но этого мало. Ведь процесс лечения — это не просто минута, когда вы заглотили какие-то таблетки, запили водичкой, полежали и побежали дальше. Лечение — это огромный труд над собой. Проведите простую такую смешную параллель над представлениями Дарвина. Обезьяна стала человеком благодаря труду, как будто бы. Ну вот и обопритесь. Станьте человеком. Нормальным, я имею в виду. А человек — это Созидатель. Это Созидатель. Это тот, кто стремится творить. Творить то, в чем очень нуждаются ближние, на что они всегда могут опереться с улыбкой, опираясь на что они могут обрести надежду и радость в жизни. Это будет их вдохновлять тоже на такое-то творение. Вот этот труд благостный, научить себя быть Созидателем, не просто махать палкой и кричать: «Вот я уже умею». Созидать красивое — вот задача верующего человека. Духовный мир, мир созидания. Созидание — от соприкосновения с которым всегда испытываешь вдохновение. Оно всегда наполняет. От этого хочется жить, смеяться, радоваться. Бежать и делать что-то хорошее другим. Вот этим должна быть наполнена ваша жизнь. Только тогда вы по-настоящему становитесь человеком, чадом Бога, которые были сделаны именно для этого, сделаны из глины. слепили вас из глины и вдохнули нечто очень удивительное, неповторимое. Но что должно реализоваться, облагородив эту глину, превратив ее в что-то очень чудесное, излучающее свет? Огонек у вас внутри, у всех. Явите его в мир. Позвольте себе засветиться этим светом. Но для этого потрудитесь. Меняйте себя. Будьте очень внимательны к обстоятельствам, которые вас смущают. И прежде всего внимательны к тому, а не причина ли вы того, что что-то смутилось вокруг вас. Правильно ли вы все сделали? Поэтому если вы верующие, беретесь быть верующими, каждодневная забота о том, достойно ли вы делаете свой шаг, должна быть у вас постоянно. И тогда вы сделаете все, что от вас ожидается, ради чего вы родились, появились на этой земле. Сделайте то, ради чего вы родились еще и именно в эту эпоху, именно в это время, именно сейчас, претерпевая многочисленные разнообразные трудности, непонимание ближних, осуждение других кого-то из тех же ближних. Но тем не менее стремитесь сделать то, от чего не просто зависит и ваша жизнь, но и тех, кто вас осуждает. Их жизнь также решается вашими делами. Ну а сейчас традиционно мы помолчим. Объединимся душою. И вы шагнете к следующему рубежу, который определяет год следующий. Возможно, это будут преграды много больше, чем ранее. Но вы же достойно устремленные. А значит, вы сделаете все, что нужно. И поможете многим. С праздником вас, дорогие друзья! Желаю вам счастья. Очень желаю, чтобы вы больше радовались, чем грустили. Но это все приходящее. Оно придет. Главное — идти. Дорогу осилит идущий. Так идите. Стараясь не спотыкаться. А если уж упали, поднимаетесь. Это не трагедия. Главное встать и опять пойти дальше. Это вы можете. Не забудьте простую подсказку, которую я уже успел дать вам. Не победить в этом случае, о котором мы говорим, могут только те, кто этого не желает. Это очень простая истина. Потому что у каждого из вас возлежит именно та дорога, именно с теми испытаниями, которые именно вы и должны пройти. Эти испытания рассчитаны на вас. на ваши максимальные возможности, которые вы вполне можете проявить. А значит, если вы где-то увидите, что оказались как будто бы неспособными что-то сделать, вы не захотели этого сделать, потому так и получилось. Очень простое будет объяснение. Поэтому победить вы имеете возможность. Отбросьте все страхи, неуверенность. Вы можете победить. Стремитесь. И вкусим хлеб победы. Еще раз счастья вам, с праздником и до встречи.